Я дотронулся до ее грудей, легко провел по ним ладонью, словно разглядывал прикосновением. Потом опустил взгляд ниже и рассмотрел ее тело. Оно было полным, пышным. Я повел ладонь вниз по животу, чувствуя, как он поджимается у меня под пальцами. Я был взволнован, даже потрясен, но это еще не было желание. Я словно видел себя со стороны, на картине пожилой мужчина в темном костюме, при синем галстуке, рядом с розовой, голой, грушеподобной дамой. «Брэдли, разденьтесь!» «Рэйчел», — сказал я, — «говорю вам, я очень тронут, я вам глубоко благодарен, но у нас ничего не выйдет, не потому что я не хочу, я не могу, у меня ничего не получится». «Вы всегда испытываете затруднения?» «А всегда говорить не приходится. Я не был близок с женщиной много лет. Ваше отношение для меня непривычная и неожиданная честь. И я оказался ее недостоин. Разденьтесь. Я просто хочу, чтобы вы меня обняли». Мне было страшно холодно, и я по-прежнему видел себя со стороны. Тем не менее, я снял ботинки, носки, брюки, кальсоны и галстук. Рубашку я, повинуясь инстинкту самозащиты, оставил, но не мешал горячим, дрожащим пальцем Рэйчел расстегнуть все пуговицы. Лежа в ее объятиях, недвижной и озябшей, и ощущая робкое прикосновение ее ладоней, я вдруг увидел над рыжим облаком ее волос в щель между шторами нежно колышущуюся листву растущего за окном дерева и почувствовал, что я в аду. «Брэдли, вы совсем закоченели и, кажется, готовы заплакать. Не огорчайтесь, мой дорогой, это не имеет никакого значения». «Нет, имеет. В следующий раз все будет хорошо». «Следующего раза не будет», — подумал я. И мне вдруг стало так мучительно жаль Рэйчел, что я и в самом деле обнял ее и прижал к себе. Она взволнованно дышала. И тут: «Рэйчел! Эй, Рэйчел! Куда ты запропастилась?» Голос Арнольда внизу. Мы подскочили, как души грешников, подколотые вилами дьявола. Я принялся нашаривать на полу свою одежду. Она вся перекрутилась и спуталась в клубок. Рэйчел быстро надела юбку и блузку прямо на голое тело. И, наклонившись ко мне, пока я еще возился с вывернутыми наизнанку брюками, шепнула, щекоча дыханием мне ухо: «Я уведу его в сад». Она исчезла, плотно прикрыв за собою дверь. Я услышал внизу голоса. У меня ушло на одевание довольно много времени. Штанины оказались связаны узлом, и что-то треснуло и разорвалось, когда я, наконец, просунул ногу. Туфли я надел на босу ногу. Вспомнил про носки, хотел было надеть, но передумал. Подтяжки скатались в клубок и никак не распутывались. Галстук и носки я сунул в карманы. Наконец я на цыпочках подкрался к окну и посмотрел вниз через щель в шторах. В глубине сада Рэйчел, положив руку Арнольду на плечо, показывала ему какое-то растение. Вид у них был пасторальный. Я выскользнул из спальни, спустился по лестнице и отворил входную дверь. Постарался бесшумно прикрыть ее за собой, но она не закрывалась. Тогда я слегка толкнул, и она захлопнулась с довольно громким стуком. Я бросился бегом по дорожке, поскользнулся на мхе и упал. Кое-как поднявшись, я со всех ног пустился прочь. Я добежал по улице до угла и как раз начал переходить на быстрый шаг, но тут, свернув на всем ходу, налетел на кого-то, кто шел мне навстречу.